Тенго сел на табурет и застыл, как каменный. За окном догорали последние лучи заката. Он просидел так непонятно сколько, пока не поймал себя на том, что в голове не осталось ни единой мысли. Сплошная бессмысленная пустота. Тогда он медленно встал, пошел в туалет, облегчился, вымыл руки, сполоснул холодной водой лицо, вытерся носовым платком. Увидав себя в зеркале, вспомнил совет медсестры и поплелся в столовую выпить горячего чая. Через 20 минут он вернулся в палату. Отца еще не привезли. Зато во вмятине на постели Тенго обнаружил странный предмет, какого еще не видел ни разу в жизни. Длиной он был 1,5 метра, а по форме напоминал земляной орех, слегка зауженный посередине. Поверхность усеяна мягким коротким пушком, излучавшим голубоватое призрачное сияние. И чем сильнее сгущались сумерки, тем отчетливее это сияние становилось. Казалось, загадочный предмет появился неведомо откуда, чтобы заполнить мимолетную пустоту, которую оставил после себя отец. Не отпуская дверной ручки, Тенго застыл на входе. Пересохшие губы дрожали, готовые сказать что-нибудь, но никаких подходящих слов на ум не приходило. «Что же это такое, черт возьми? Почему оно лежит здесь вместо отца?» С первого взгляда ясно, что ни врачи, ни медсестры принести сюда этого не могли. Слишком нездешним казался сам воздух, подсвеченный потусторонним сиянием. И тут, наконец, его осенило. «Да это же воздушный кокон!» В романе Тенго описывал его подробно, до мельчайших деталей, но и подумать не мог, что когда-нибудь увидит воздушный кокон своими глазами. А теперь то, что он сочинил в голове и описал словами, предстало в реальности. Нелепое дежавю, от которого желудок будто сдавило клещами. Спохватившись, Тенго вошел в палату и закрыл за собой дверь. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь это увидел. Он сглотнул слюну, горло отозвалось каким-то натужным мычанием. Остановившись в 1 метре у кровати, Тенго рассмотрел кокон внимательней. Да, все выглядело именно так, как описано в книге. Прежде чем облечь этот образ в слова, Тенго сделал простенький карандашный набросок. Сделал видимым то, что сидело в его подсознании, и уже затем превратил в слова. Все время, пока он работал над текстом, набросок висел перед ним, прикнопленный к стене над столом. По форме нарисованный кокон был все-таки ближе к куколке. Но для Фукаэри, а значит и для Тенго, эта штука называлась воздушный кокон, и больше никак. Переписывая историю Фукаэри, Тенго придумал и добавил к описанию этого артефакта множество разных деталей. Например, изящный изгиб средней части кокона или круглые, словно декоративные шишечки на обоих его полюсах. Детали эти — чистый вымысел, плоды его личного воображения. В оригинальной истории ничего подобного не было. Для Фукаэри воздушный кокон всегда оставался просто воздушным коконом, этаким объектом концепции, и она не утруждала себя объяснениями того, как он выглядит. Поэтому внешний вид кокона для романа Тенго пришлось изобретать самому. Однако на коконе, сиявшем теперь в сумраке перед глазами, он отчетливо различал такой же изгиб и такие же круглые шишечки. «Так и есть», — убедился Тенго, «как и в случае со второй луной». Все, что я рисовал и описывал, материализовалось с точностью до мелочей. Причины и следствия перепутались и поменялись местами. Нервы Тенго напряглись, и по телу побежали мурашки. «Мир, который окружает меня теперь. Насколько это реальность, насколько выдумка? Непонятно. Отличить одно от другого уже невозможно. Но что в этом мире принадлежит Фукаэри, а что мне? И где начинается наше?» От полюса к полюсу по всему кокону пробегала длинная трещина. Казалось, огромная фасолина вот-вот расколется пополам. Ширина трещины 2 сантиметра. Если нагнуться, можно подглядеть, что внутри. Но на это у Тенго не хватало смелости. Не сводя с кокона глаз, он сел на табурет, размял плечи, несколько раз глубоко вздохнул. Кокон оставался абсолютно недвижным. Словно никем не доказанная теорема, он терпеливо ждал, когда Тенго найдет заветное решение. Что же там может оказаться внутри? Что именно кокон собирается ему показать? В романе героиня обнаружила в коконе часть себя, свою доту. В ужасе девочка бросила доту и сбежала из общины. Но что может заключать в себе кокон Тенго? А в том, что это его персональный кокон, он почему-то не сомневался. Нечто светлое, доброе или что-то опасное и зловещее? Изменит ли оно жизнь к лучшему или принесет сплошные несчастья? И, наконец, кто притащил этот кокон сюда? Как бы там ни было, следующий ход за Тенго. Это он понимал хорошо. Но встать и заглянуть в трещину не было сил. Слишком страшно. А вдруг то, что внутри, сделает ему больно? Или круто изменит всю его жизнь? Страхи парализовали Тенго, точно загнанного в ловушку беглеца. Те же самые страхи, что мешали ему заглянуть в семейную метрику. Что там, внутри кокона, Тенго знать не хотел. Он был бы рад обойтись без этого знания. Выйти отсюда, сесть в поезд, вернуться в Токио. Закрыть глаза, заткнуть уши, забиться в свой тихий мирок.